Глава 28. Бутерброды и правда вкусные. С улыбкой произнесла, подмигнув сыну, добавила. Угощайтесь. Благодарю, мисс Кэтрин. Мне неловко вас стеснять. Друга Абиса всегда будут рады встретить в этом доме. С нажимом на первое слово проговорила, пристально взглянув на мужчину. К Натану я прибегал, когда было совсем плохо. Все же не выдержал Абис, приступив к своему рассказу. Он тогда служил учителем в богатом доме и выходил вечерами на улицу, угощал бутербродами, подкидывал монеты и учил меня. «Абрис», — прошептал мужчина. «У мисс Кэтрин и без этого забот хватает». «Нет, Натан, они моя семья, и ты. Я хочу рассказать». Упрямо мотнул головой парнишка. Мы познакомились в сиротском доме. Он иногда приходил к нам. Потом, когда нас выпустили, я заглядывал к нему. Натану не нравились мои дела. Он сговорился с хозяином и устроил меня в том же доме, где сам служил. Я чистил в конюшне, но спустя неделю я сбежал. Тогда думал, что работа постыдная и проще стащить у ротозеев монету. Он почти год не приходил ко мне. В город перебрался, хотел поживиться. Там хватает богатеньких. Невнятно пробормотал парнишка. Было заметно, как ему трудно дается этот рассказ. Но я видела, ему нужно было выговориться, и поэтому молчала. Джереми тоже, широко распахнув глаза, внимательно слушал своего друга. А потом, спустя год, Абрис пришел. Сообщить, что появилось важное дело, и скоро я его не узнаю. С горестной улыбкой сказал Натан. Я догадывался. Мальчишку втянули во что-то нехорошее. Но, как ни выпытывал, не смог его остановить. Он был слишком импульсивным и самонадеянным. С того дня мы больше не виделись. И каково было мое изумление, когда Абрис окликнул меня здесь, в Вейле. Он совсем не изменился. Разве что стал немного взрослее. Хм. «Вы жили здесь, в районе ремесленников?» Спросила, чтобы хоть чем-то заполнить затянувшуюся паузу, мысленно выругавшись. Замечание о внешности Абиса ничего хорошего нам не принесет. «Нет, я, как и Абрис, родом из страны Иксии. Служил учителем в разных семьях. Но в последнее время там в моих услугах не нуждаются. Я решил перебраться в Асмею». «Натан ищет работу», — быстро дополнил Абис. «Но для знатных господ у него нет нужных рекомендаций, а здесь его услуги не требуются». «Я так полагаю, что монет на аренду комнаты у вас не осталось?» «Верно, мисс Кэтрин. Вейла оказалась очень дорогим городом. Но я найду способ заработать. И грузчиком, если надо, устроюсь. Опыт имеется». «Хм, я могу вас нанять, но...» произнесла, пристально взглянув на мужчину. Мое решение было рискованным, но я верила Абису и считала, что плохого человека он к нам в дом не приведет. Монетами платить пока не смогу, но у вас будет кров и еда. Вы, в свою очередь, обучаете Джереми и Абиса, помогаете с домашними делами и даете магическую клятву. «Мадам?» — растерянно пробормотал Натан, с недоумением на меня взглянув. «Натан, только после клятвы я смогу вас посвятить в наши планы». «Хм, простите, мисс, я буду откровенен», произнес мужчина в полголоса, будто размышляя. Я обрадовался, увидев Абриса живым и невредимым. Судя по его взгляду, он вполне счастлив. Но если вы держите его здесь силой, я должен заявить куда следует. Пусть вы не похожи на злодейку, но ваше требование... «Натан!» — возмущенно воскликнул Абис. «Как ты мог подумать на Кэт такое?» «Абрис, магическая клятва — это странно и очень подозрительно». «Как и ваше подозрительное появление в Вейле», — заметила насмешливо, подняв бровь. «Абис Альмарик — мой приемный сын, и если бы вы действительно на него внимательно посмотрели...» то заметили, что его здесь любят и беспокоятся о нем. Он слишком открыт и доверчив. — упрямо ответил мужчина. «Не более, чем вы и я», — уверенно заявила, ехидно добавив. «И уж простите, но вы для меня совершенно посторонний человек. И это я рискую безопасностью своей семьи, допуская вас в дом». «Работая...» «Натан», — прервала мужчину, не позволив договорить. «Или вы дадите клятву, верите моему слову, что для Абиса ничего опасного здесь нет, или вы покидаете этот дом. Простите, но с нами в последнее время слишком много происходит странных и не всегда приятных событий, и я должна обезопасить свою семью». «Натан, так правда нужно», — тихо проговорил Абис, потупив взор. Он чувствовал себя в этой ситуации неловко. «Абис, ты хотел помочь давнему другу, и я понимаю тебя, ты молодец», — поддержала мальчишку. «Мисс Кэтрин, идемте к магу». Спустя некоторое время дал согласие Натан, тяжело вздохнув. «Идти никуда не требуется», — ровным голосом сказала, протянув ладонь, замерла в ожидании. «Сейчас решится все. Или снова в путь, или даже думать не хочется». «На вас нет значка мага на службе», — задумчиво протянул мужчина. Он, пристально на меня взглянув, перевел взор на Джереми, Абиса. Продолжил. «Все понятно. Мисс Кэтрин, я дам клятву». На магическую клятву времени много не потребовалось. Наученная Морган, я произнесла нужные слова. За мной их повторил Натан. И тут же легкая, едва заметная золотистая дымка, вырвавшись из моей ладони, обвела руку мужчины, забралась под сюртук, промелькнула вокруг головы и растаяла. «Кэт, а у Морган было по-другому», — отметил Абис. «Угу», — вполголоса проговорила, отряхивая руку, по которой аж до зуда бегали мурашки. «Натан, где ваши вещи? Комнат наверху пустых нет, но в лавке за дверью есть кладовая с окном. Там должна уместиться кровать. Правда, ее еще нет, да и барахла в ней полно». «Мисс Кэтрин, спасибо. Я разберусь. Вы только покажите, куда все убрать». «О, если бы я знала! Можно часть в подвал?» Задумчиво пробормотала, вдруг вспомнив. «Абис, что с вытяжкой?» «Точно!» — хлопнул по лбу парнишка, весело хмыкнув. «Ренни сказал в трубе артефакт, и дыра в стене не нужна. Он брал его у мага Тирса. Хорошее делает, но уж больно много пришлось отсыпать монет». «Ясно, надо подумать», — сказала украдкой, наблюдая за счастливым парнишкой. Когда все разрешилось с Натаном, Абис оживился, будто бы сбросил тяжкий груз. «Думается мне, что не все поведал мне парень. Есть у него какое-то чувство вины перед Натаном. Но расспрашивать пока не буду. Захочет — сам расскажет». «Мама, у Магали стоит в кладовой кровать разобранная. Я туда спускал старый поломанный стул. Видел?» «Точно, Магали. Что сказать ей? Почему у вдовы поселился мужчина?» — воскликнула, устало падая на стул. «Племянник», — предложил Абис, задумчиво подскребывая затылок. «Нет, хватит уже племянников. Тем более таких великовозрастных». «Мисс Кэтрин, позвольте», — вклинился в разговор Натан, до этого ошарашенно наблюдая за нашим мельтешением по кухне. «Мы немного внешне схожи. Может, я буду вашим старшим братом?» «Допустим», — кивнула, внимательно его оглядев. «Тогда прекращайте мискать». «Хорошо», — улыбнулся мужчина. Хитро прищурив глаза, добавил. «Разрешите на правах старшего брата? Я пойду осмотрю подвал и кладовую. Нужно оценить масштаб работы». «Договорились. А я к Магале. Нам нужна кровать. Надеюсь, вы сможете ее собрать?» «Обижаете, мисс Кэтрин». «Даже не думала. Абис, проводи Натана в подвал. Джереми, идем к Магале». Конечно же, Магали не отказала в столь малой просьбе. И, сдавалось, мне даже была рада избавиться от ненужного хлама. По крайней мере, старательно пыталась всучить табурет без одной ножки, торшер с погнутой спицей на абажуре и маленький кофейный столик. Отказывать не стала, все это пригодится, когда я из лавки сооружу гостиную и холл, разделив большое помещение стеной. А подправить сломанное у меня теперь есть кому.